зарослях скрывается в тумане. Глухари тоску и радость прячут, от любви поют и даже плачут. А я любовь свою родной земле не утаю, во мне забава и забота на заре, на глухарей охота. Загубить, возможно ли чудо это, песню глухаря в часы рассвета. Тебя надежда не обманет, пусть любовь твоя, как песня эта, в мир летит полна добра и света. А я любовь свою к родной земле не утаю, во мне звучит глухаря. А я у краешка зари стою влюбленный, сын земли. Что ж, пойте, пойте, глухари, певцы зари. Что ж, пойте, пойте, глухари, певцы зари.